389. Редко люди представляют себе, как далеко может воздействовать психическая энергия. Но пора понять, что события великой важности совершаются на основе психической энергии. Можно найти замечательные примеры личностей, которые сознательно или несознательно являлись средоточием решений великих. Ученые могут признать, что опыты с психической энергией дадут самые неожиданные заключения. Не будем чрезмерно облегчать условия нахождений. Что легко, то не ценится.